Глава шестая. Продолжение праздника. Едва подсохли подмосковные дороги, Екатерина с Потемкиным удалились в село Коломенское, ища покоя и уединения. Москва-река текла под окнами, скользили лодки под парусами, было очень тихо, лошади переплыли реку на другой берег, там горел одинокий костер пастушонка. На зеленых лугах расцветали ромашки, а далеко-далеко уже зачернели полосы свежевспаханной землицы кормилицей. Хорошо тут было, хорошо. Ночью, пугая императрицу, Потемкин угукал филином, зловеще и бедово, как леший, а под утро сказал: «В лесу родился, и из лесу в люди вышел, и в лес тянет. Хочешь, я сейчас всех куриц в округе разбужу?» Потемкин запел в окно петухом, да так задиристо, так голосисто и радостно, что поверили даже все петухи из деревень и откликнулись на его боевой призыв. Лакеи еще спали. Туман слоился над рекою, едва открывая росные берега. Любовники спустились во двор. Екатерина разулась, босая шла по мокрой и холодной траве. Остановилась сама и велела ему остановиться. Взяв Потемкина за руку, приложила его ладонь к своему животу. «Тут последний мой. От тебя тоже последнего». А за рекою еще долго радовались петухи. Павлу шел уже 30-й год. Алексею, рожденному от Орлова, исполнилось 13 лет. И только теперь Екатерина присвоила ему фамилию Бобринский. Потемкин спрашивал ее: «А наше отродье какой фамилии будет?» «Не Романовы же?» «У тебя, друг мой ласковый, переднее «по» отрубим, останется Темкин». Москва наполнилась слухами, будто Потемкин желает увести императрицу под венец. В церкви на Пречистенке он каялся в грехах, кормил свое сиятельство грибками и рыбками, постничая праведно. Однажды из кабинета царицы слышали его голос: «А если не по-моему, так я в монастырь уйду». Плохой сын, он оказался хорошим дядей, все чаще появляясь с выводком племянниц Энгельгартовых. Одна лишь Танюшка была еще девчонкою, а сестры ее уже взрослые барышни, и когда они, приодетые дядюшкой, явились во дворце на Волхонке, женихи московские света Божьего не взвидели. И впрямь хороши были они, собранные в один букет с пахучих полян Смоленщины, с детства сытые огурцами да пенками, медами да морковками. Только Наденьку фаворит звал «Надеждою без надежды», ибо не в пример сестрицам лицом была неказиста. Попав же в придворное общество, деревенские барышни поначалу смущались, слова сказать не могли, и часто просили Потемкина: «Дядюшка, отпусти нас в деревню, а? Скоро, гляди-ка, и ягоды поспеют, девки хороводы водить станут». В один из вечеров фаворит читал при свечах очередной том Бюффона. Сквозняк от дверей задул свеч. Незнакомый офицер с порога нижайше его сиятельству кланялся. «Ты кто таков?» — спросил его Потемкин. «Поручик гвардии Петр Шепелев, честь имею». «Чего тебе от меня, честному-то?» «Руки прошу племянницы вашей». «Какой? У меня их много. Любую беру, хоть и надежду без надежды». Потемкин колокольцем позвал дежурного офицера. «Жениха сего под арест за дерзость». Румянцев прикатил в Москву за 2 дня до триумфа своего. со штабом, с канцелярией походной. Петр Александрович, не желая враждовать с Потемкиным, представил его к ордену Георгия первой степени. Но фаворит скромно отказался, недостоин. Вторую степень, ладно, приму. Но и ты уступи мне, матушка-государыня, Саньке Энгельгартовой, старшей моей, дай шифр фрейлинский, пора девке в свете бывать. Глашатые возвестили народу о наградах Румянцеву. Наименование графа Задунайского. Жезл фельдмаршала с бриллиантами. Шпага с камнями драгоценными. Шляпа с венком лавровым. Ветвь масличная с алмазами. Звезда орденская в бриллиантах. Медаль с портретом его. Ради поощрения в потомстве. Имение в 5000 душ для увеселения душевного. 100 000 рублев из кабинета для строительства дома. Сервиз из серебра на 40 персон и картины из собрания Эрмитажного, какие сам пожелает ради украшения дома своего. Вереница карет покатила в имение героя, названное теперь новым именем Кайнарджи. Там, среди богатых оранжерей и зеркальных прудов, под сенью старинных дедовских вязов, Румянцев-Задунайский принимал гостей, для которых были накрыты столы в трофейных турецких шатрах, колыхавшихся на ветру шелками, голубыми, желтыми, красными. Румянцев был мрачен. Потемкин тоже не веселился. «Что мы, князь, с тобой будто на похоронах?» «Да не веселы дела наши. Девлет Гирей опять принял в подмогу себе десант турецкий, а на Кубани смутно стало. Сам знаю, война грядет, страшная», — сказал Румянцев. «Князь Василий Долгорукий Крымский, Алихан Орлов Чесменский. Я, слава богу, за Дунайским стал. Вакантное место за Балканского. Эту титлу недостижимую тебе и желаю». И без того расцвел акижезл Ааронов. Вскоре пришло письмо из столицы от фельдмаршала князя Голицына, допрашивавшего Тараканову. «Из ея слов и поступков, — прочел в депеше Потемкин, — видно, что это страстная, горячая натура, одаренная быстрым умом, она имеет много сведений. Сущая злодейка, — сказала Екатерина. — Но я уже согласна отпустить ее на все четыре стороны, если она откроет свое подлинное имя и честно признает, кто она. Тараканова писала Екатерине, умоляя о личном свидании, и чтобы убрали из камеры офицер с солдатом, кое при ней безотлучно находится, а она ведь женщина, и ей очень стыдно. Екатерина отвечала через Голицына: «Объявите развратнице, что я никогда не приму ее, ибо мне известны ее безнравственные и преступные замыслы». Она просила Потемкина поспешить с делами запорожскими, боялась новых возмущений народа. «Один лишь Яек с Пугачевым, — говорила Екатерина, — чего нам стоил? А по окраинам еще столько развелось войск — Донское, Волжское, Гребенское, Терское. Вся голодьба российская свободы да безделья в казачестве алчит. Петра Калнышевского, атамана Запорожского, я в Соловки сошлю». Грицко Нечеса не забыл гостевания в запорожском стане, когда ходил там небритый и лохматый, пил горилку по куреням, заедая ее вкусной соломатой. И виделись звезды украинские, белые хутора под лунным сиянием. Снова, казалось, чуял он поступь лошадей в теплой духоте ночи. Сам был волен: пугу-пугу, едет казак-слугу.